В тот век, когда юриспруденция приносила столько всяческих почестей, это было необычное и смелое суждение. Кто же в Авиньоне не знал этих чванливых, разодетых в золото и бархат господ, которым нужно было уступать дорогу? Ничто не могло доставить Петрарке большего удовольствия, чем возможность показать невежество этих гордецов. Об этом красноречиво свидетельствует известное письмо, в котором поэт с едкой иронией обращается к своему старому учителю Джованни д'Андреа. Идеалом Петрарки были юридические науки, основанные на философии и красноречии. Он был чуть ли не единственным в те времена, кто осознал величие римского права и значительность труда, проделанного коллегией Юстиниана. «Право наших отцов, — говорил он, — детище глубокой и ясной мысли, нами не понято и предано забвению». Когда же Петрарка не мог уклониться от публичных выступлений с ссылками на свои убеждения, которых в сущности толком никто не понимал, он оправдывался попросту тем, что от природы, мол, склонен к одиночеству, и шум судебных заседаний ему претит. Он вздрагивал при одном лишь виде кафедры. Однако одиночество было еще недоступно ему, сверстнику дерзких авиньонских школяров, которые могли вогнать в гроб любого из сановников, заботившихся о спокойствии в городе. Вооруженные, несмотря на суровые запреты, юнцы эти были грозой домов и улиц. Петрарк, правда, всячески избегал встреч с ними. Вернувшись из Болоньи, Петрарка вместе с братом окунулся в светскую жизнь. И, как он сам писал спустя много лет, следовал скорее требованиям моды, нежели скромности и добродетели. Мы видим его среди авиньонских франтов в платье до пят, стянутом в поясе, в альмузии, пелерине с капюшоном, в японче с широкими рукавами, в шляпе набекрень, украшенной жемчугом, цветами, перьями, даже колокольчиком, с маленьким мечом в кожаных ножнах у пояса, кошельком и приборами для письма в роговой оправе. Длинные волосы были уложены в локоны, и Петрарка вспоминает, сколько раз в течение дня приходилось их снова укладывать, чтобы не вызвать возмущения в изысканном обществе. «Я был не слишком силен», — описывает Петрарк себя на 20-м году жизни, — «но довольно ловок. Не особенно красив, но все же приятной наружности. У меня был свежий, несколько смуглый цвет лица, живые глаза, быстрый взгляд». Молодость Петрарки пришлась на тот период расцвета Авиньона, который ярко запечатлен в хрониках тех лет и в счетах богатых горожан. Так, например, весь Авиньон принимал участие в большом празднестве — свадьбе Жанны де Триан и Гискара де Пуатье. Вот что гласят сохранившиеся счета. Съедено 4012 караваев хлеба, 8 валов, 55 баранов, 8 свиней, 4 кабана, 200 каплунов, 690 кур, 580 перепелок, 270 зайцев, 40 ржанок, 37 уток, 50 голубей, 4 журавля, 2 фазана, 2 павлина, 290 штук мелкой птицы и множество рыб, 3 центнера сыра, 250 дюжин яиц. Журавли, павлины и фазаны не были поданы на стол, а служили только украшением искусственного фонтана с колоннами и башнями, из которых струилось вино 5 сортов. 11 вместительных повозок доставляли невиданных размеров бочки с вином. На улицах пели, танцевали, там устраивались турниры и состязания жонглеров. Из окон свисали разноцветные ленты. Среди ночи, при свете факелов, освещавших темные закоулки, гости расходились по домам. В этот день Петрарк впервые надел модные туфли из красной кожи, узкие, остроносые и такие тесные, что помнил о них до конца своей жизни. Кратким оказалось время юношеской беспечности и веселья. Дом погрузился в траур, умерла мать, которой Петрарка посвятил одно из своих первых произведений, написанных по латыни. Оно насчитывало 38 гекзаметрических стихов, столько, сколько лет было прекрасной Элетти, и кончалось словами: «Столько стихов, сколько лет тебе смерть прожить разрешила, я посвящаю тебе, в слезах над гробом склоняясь». И на склоне лет своих он говорил о ней в одном из писем: «Лучшая из матерей, каких я когда-либо видел». Вскоре он лишился и отца. Лаура. Быть может, самой ценной вещью, которую Петрарка взял из отцовского дома, был прекрасный пергаментный кодекс, заключавший в себе, помимо разных мелочей, произведения Вергилия с комментариями Сервия, рукопись XIII века, помнящая юность Данте, семейные реликвии. Но вскоре он его потерял. Судя по записям Петрарки, кто-то его украл 1 ноября 1326 года, но потом, спустя много лет, 17 апреля 1338 года, каким-то чудом он снова его обрел. Эти даты Петрарка записал на странице, приклеенной к обложке. Кроме этой страницы, им приклеена еще и вторая, с миниатюрой Симоны Мартини. Маэстро из Сиены изобразил по его просьбе Вергилия в длинном белом одеянии с бородой философа. Он сидит под пушистым фантастическим деревом, изображенным на темно-голубом фоне. К нему приближается ученый муж Серви, он ведет за собой Энея, тот в полной экипировке с длинным копьем в руке стоит у края страницы. Внизу, в другой части картины, виден человек, обрезающий ветку виноградной лозы, символ Георгик, и пастух с овцами, символизирующий буколики. С этим кодексом Петрарка никогда не расставался и, несмотря на его солидные размеры и увесистость, всюду возил с собой. Из разбросанных в изобилии на полях заметок с годами складывался как бы дневник, содержащий его наблюдения и размышления о Вергилии, о приобретенных знаниях, прочитанных книгах. В нем отмечены даже кое-какие факты из жизни. Важнейший из них — запечатлен на обороте первой страницы, приклеенной Петраркой к обложке. Вот этот документ сердца. Лаура, известная своими добродетелями и долго прославляемая моими песнями, впервые предстала моим глазам на заре моей юности в лето Господне 1327-е. Утром 6 апреля в соборе святой Клары в Авиньоне. И в том же городе, также в апреле, и также 6 дня того же месяца, в те же утренние часы, в году 1348, покинул мир этот луч света, когда я случайно был в Вероне, увы, о судьбе своей не ведая. Горестная весть через письмо моего Людовико достигла меня в Парме того же года утром 19 мая. Это непорочное и прекрасное тело было погребено в монастыре францисканцев в тот же день вечером. Душа ее, как о Сципионе Африканском говорит Сенека, возвратилась, в чем я уверен, на небо, откуда она и пришла. В память о скорбном событии, с каким-то горьким предчувствием, что не должно быть уже ничего радующего меня в этой жизни, и что после того, как порваны эти крепчайшие сети, пора бежать из Вавилона, пишу об этом именно в том месте, которое часто стоит у меня перед глазами. И когда я взгляну на эти слова и вспомню быстро мчащиеся годы, мне будет легче с Божьей помощью, смелой и мужественной думаю, покончить с тщетными заботами минувшего, с призрачными надеждами и с их неожиданным исходом.